Глава 4. Опустившись на любимый пенёк посреди пустой, совсем пустой, поляны дикого парка, Марта горько всхлипывала. Давно уже она не давала волю слезам, разве что неделю назад, когда затосковала по своим. Но тогда её утешил Жиль, а сейчас ни посетовать, ни припасть к чьей-то груди. За утешением не представлялось возможным. Ибо её дракон запретил говорить о себе кому-либо. Она так редко с ним виделась, а теперь он и вовсе пропал. Всё-таки улетел. Без неё, хоть и обещал взять с собой полетать. Но даже не в том дело, что не взял. Иное страшно. Вдруг с ним что-то случилось. Например, не окрепли крылья, сил ещё не накопил. Да мало ли. Присядет где на лугу, а тут какой-нибудь полоумный рыцарь как выскочит. А Арман уже старенький. От плача заломило в висках, но обида не на дракона, а на себя бестолковую не давала успокоиться. Как же так? Лишь теперь стало ясно, насколько ей дорог новый друг. Большой, сильный, мудрый. А она, глупышка, так и не успела ему об этом сказать, только отшучивалась. Как же ей не хватает его снисходительного, насмешливо-добродушного подтрунивания, строгих поучений, а главное — шипящего ласкового приветствия, каждый раз музыка, звучащего в ушах. «Пришла, детёныш». Потёрся об ногу невесть, откуда взявшийся маркиз, и затарахтел, заурчал, прося ласки, и абсолютно не признавая горести момента. «Думаешь, не всё так плохо?» Вытерев мокрые щёки, нерешительно спросила Марта. Спохватившись, нашарила в потайном кармашке платок. «Может, он не навсегда пропал? Он меня не забудет?» Котяра фыркнул, выгнувшийся спиной, умудрившись показать всё своё презрение глупым девчачьим страхом. Поточил когти о пенёк, сдирая клочья старой коры. И Марте невольно пришлось подвинуться, освобождая место. Пошевелив усами, принюхавшись, чёрный разбойник запустил лапищу в приямок между корнями и выудил на свет Божий какую-то вещицу. Негодующий затряс лапой. Находка прицепилась к когтю. Сердечко у Марты ёкнуло. Она поспешно отобрала у мохнатого приятеля скомканный клок желтоватой бумаги. Расправила, вытряхнув попутно несколько мурашей и земляных комочков, и разгладила на коленях. Не сразу ей удалось понять написанное. Буквы, хоть и крупные, выведенные твёрдой рукой, явно привыкшие к подобному труду, прыгали перед глазами и упорно не желали читаться. Наконец она справилась с волнением. Значки сложились в слова, до того тёплые, что Марту будто солнышком обогрело. «Я вернусь, детёныш». Всего три словечка, но каких? На всякий случай она пробежала записку глазами ещё несколько раз. Заглянула на оборотную сторону, просмотрела мятый листок на свет. Вдруг чего не заметила. Но нет, только это. Три слова, вмиг унявшие печаль. «Я вернусь, детёныш». Значит, Арман о ней помнил. И, предчувствуя её огорчение, постарался утешить свою маленькую подружку. Но как он смог оставить весточку? Не сам же нацарапал. Да и ниоткуда на поляне взяться ни бумаги, ни чернилом. Приглядевшись к клочку, Марта поняла, что послание было начертано карандашом, твёрдым, и должно быть хорошо отточенным, поскольку рыхлый старый лист с бахромой по краям, будто выдранный из книги или тетради, кое-где был примят грифелем чуть ли не до дыр. Значит, кто-то приходил сюда помимо неё и слуг, приносящих еду. По словам Армана, те появлялись неслышно, когда он спал. Делали своё дело и также тихо исчезали. Вряд ли старый хитрец обратился за помощью к ним. Буквы, будь они и в самом деле писаны лакеем, не выстраивались бы так ровно и аккуратно, словно начертанные не от руки, а пропечатанные в книжке. Нет, сюда заявился кто-то ещё, кому её друг доверял настолько, что рассказал о Марте и попросил о помощи. Девушка стыдливо высморкалась. Ей уж скоро 18, почти старуха, а ведёт себя как малое дитя. Что уж так сразу кидаться в слёзы? Могут у человека оказаться какие-то дела или нет? У дракона, конечно, поправилась мысленно. Не у человека. Могут, вполне. В конце концов, он же мужчина, а мужчине не положено отчитываться перед женщиной. Да ещё такой соплячкой. Но ведь вспомнил, позаботился. Вздохнула, смирившись. Надолго ли он исчез и когда? Записка не отсырела, но мурашу успели в нее заползти, это да. А ведь если бы не маркиз, так и затерялась бы. В порыве благодарности Марта подхватила на руки кота и прижала к груди. Если бы не он, ей так и мучиться от неизвестности. Сама она не догадалась бы пошарить под ногами, и добрая весть так и осталась бы меж старых корней, пока мыши полевки не устроили из мятой бумаги очередное гнездо. «Ах, маркиз, ты мой добрый, этот, как его, гений, да». Вчера она не смогла сюда прийти, потому что вечер прошел в обустройстве гостей. Для Марты подобные хлопоты были внове. Конечно, и без нее нашлось кому позаботиться. Матушка Аглая, оказывается, еще с утра после отъезда сына захлопотала, нагнав прислугу в гостевые комнаты, коих в Гоярде было немало, целый этаж в отдельном крыле. Нужно было проветрить покои, смахнуть несуществующую пыль с мебели, перестелить постели. А главное, жарко протопить, ибо, как пояснил господин Винсент, их пожилой гость с востока, с весьма теплых краев, и наши чуть прохладные ночи могут показаться ему настоящей суровой зимой. А еще, конечно, загоди назначили для гости горничную. А для ее почтенного батюшки — камердинера. Из тех, что уже прислуживал заморским гостям и не терялся от всякой иноземной блажи, а исполнял все, что не прикажут, бестрепетно. Так-то вот, замок, да еще и государь всей провинции — это вам не деревенский домишко, где, если останется на ночлег, кто из родни. Там-то всю голову сломаешь, думая, то ли на чердак гостей спать отправить, то ли в холодную летнюю половину. Натаскать тюфяков, да пусть гости для тепла сами надышат. Тут-то в герцогских покоях, как успела нашептать Герточка, места всем хватает с избытком. Приезжие порой могут не видеть хозяина целыми днями, но ничего, не скучают, находят себе занятия. «Только это как-то не по-людски, совсем-то к людям не выйти», — рассудила Марта. «Может, не слишком прилично интересоваться, как разместили господина купца, поскольку он все-таки мужчина, и в комнаты к нему самой заглядывать ни к чему. Но уж за его дочерью, ей как хозяйке, нужно обязательно присмотреть. Хоть она, наверное, из благородных. Однако юная герцогиня хорошо помнила, каково это — очутиться в новом доме, где ничего и никого не знаешь. Да еще когда ты растеряна и порядком не в себе после пережитых ужасов. Жиль ведь все-все рассказал про бедняжку Фатиму, еще когда они возвращались из суда. А потом добавил, что пригласил ее с отцом в Гоярд. «Тут ведь большая политика замешана, девочка», — сказал задумчиво. Упустишь контроль, и османцы перехватят брит. И неизвестно, чем оно потом обернется. Нет, лучше пусть у меня на глазах побудет. Отдохнет, успокоится. И уж после этого никакой Гордон его не переубедит. Купец умный человек. Выводы сделает правильные, а главное — поделится с ними со своими друзьями. А дочь? Герцог поцеловал супругу в пушистую макушку. Драгоценная мантилья давно уже была сорвана и откинута куда-то прочь, в затемненный уголок кареты, небрежный, без всякого почтения к кружевной вязи. Она мешала целоваться, покалывая щеки в самый неподходящий момент крохотными узелками плетений, а потому и отправилась в изгнание. «Тут ведь еще один интересный момент, милая. Тебе нужна подруга или хотя бы собеседница, причем из посторонних, ничего о тебе не знающих. Совсем скоро тебе придется выходить в свет. Пусть не часто и ненадолго. Не бойся, голубка, я тебя не оставлю ни на минуту. Но ты будешь на виду у всех, и жаждущих перекинуться с тобой словечком окажется немало. Надо учиться общаться и не просто с другими людьми из иных сословий, с подданными, понимаешь? Начни с этой девушки. Она по возрасту не намного старше, и вы в какой-то мере схожи. Обе из разных миров, немало перенесшие. Не думаю, чтобы она слишком часто выходила из мужниного дома. Ей, наверное, и сейчас многое в Галлии в диковинку. Поэтому, если у тебя и будут какие-то промахи в поведении, она этого не заметит. А ты от нее можешь кое-чему научиться. Ты девочка наблюдательная, умница. Вроде бы Марта и помнила, что Фатима подданная, но когда увидела, как та узнаваемо южится под своим богатым платьем, будто шов чувствительно задевал рубец на опоротой спине, растеряла все ранее заготовленное величие и серьезность. Лишь всплеснула руками и кинулась к молоденькому докторусу, который уже держал наготове баночку с пахучей мазью. Этой самой мазью они с Доротеей сами обработали раны Фатимы, очень уж воспаленные к тому времени. А доктор посматривал издалека и указывал. Морщился страдальчески, будто самому спину жгло, и все цедил сквозь зубы. Пропустили левый бок, ближе к пояснице. Там еще кровоподтек, смажьте. Ягодица левая, рубец на рубце. В перехлёстье язвочка. Может, и в самом деле его жгло. Вдруг он из тех кудесников, что на себе чужую боль чувствуют. Говорят, раньше были такие. Ох, как много хотелось Марте рассказать старому дракону, как много. И что Фатима оказалась такой чудесной, даром что в шелках. А под шелками такая же простая и застенчивая, как некоторые Мартины деревенские подружки. И глаза в пол опускает, особенно при мужчинах. Но не от робости, а потому что так положено, по их восточному этикету. И Гайард ей понравился. Прекраснее, чем дворец самого великого султана, вот как. И с прислугой она добра. Берта и Герда уже нащебетали, и маркиз к ней благосклонен оказался. А уж этот кот к плохому человеку не подойдет. Проспал у нее в ногах всю ночь. А с утра Фатима встала почти здоровёхонько. Конечно, не только кот помог, а в первую очередь микстуры, которыми отпаивал османочку чудо-лекарь. Замечательные душистые микстуры. От них вся спальня пропахла цветущим лугом. Нет, не лекарь. Правильно называть его докторус. Вечером, когда Жиль устроил торжественный, но небольшой в малой столовой обед, специально, как Марта поняла, для нее, чтобы она привыкла к обществу, доктор Поль не спускал глаз с ее Жильберта, как восторженная девица с заезжего богача-сеньора. Марте даже смешно стало. Пока, наконец, его светлость не поинтересовался, умело скрывая раздражение. Чем это его особо так заинтересовало господина Вайсмана? Тот бедняга заолел до самых ушей, глаза опустил не хуже Фатины и признался, что все смотрит на дядюшкино искусство. Марта сперва не поняла, а Жиль усмехнулся, сразу подобрев. Да, мол, надо отдать должное лицо, мне мэтр Паре восстановил по кусочкам. Только одна деталь ему не поддалась. Но это уже дело прошлое. И нежно так взглянул на Марту, а у той так сердечко искакнуло от его взгляда. Хоть и не поняла, при чем здесь она. Полюбила-то она Жильберта вместе с его шрамом, как есть. Он ее не пугал ничуть. А вот почему исчез так быстро, непонятно. Выходит, молоденький доктор Пули впрямь из этих самых искусных целителей, если у него в родстве сам знаменитый Паре. О, Марта уже знает, кто это. И ей не пришлось расспрашивать ни тетушку Дори, ни хмурого величавого секретаря Максимилиана, а всего лишь посекретничать со своими горничными и услышать о приезжих много интересного. Ничего удивительного. Там кум лакея, тут сват служанки, здесь садовник, где-то еще скромница костелянша. Все видят, все знают. Это при посторонних слугах и господах им болтать не велено, а среди своих-то, в людской, как не поделиться. И уж будьте уверены, все-все, правда. Ибо от людей, которые перетряхивают постели, да после просушки господских камзолов аккуратно складывают в хозяйские карманы вытащенные монетки, все до единой, как и было, да имеют такую вострую память, что, смахивая пыль с каменных полок, поставят безделушки точь в точь, как стояли. От них ничего не утаить. Просто в Мартиной голове, не привыкшей к такому обилию нового, все мешалось. А потому, спеша к крылатому другу, она уже выстраивала в уме порядок разговора. Первонаперво — извиниться, по этикету, да и просто по-человечески, что вчера не пришла. Ах, лучше сказать, приношу глубочайшие извинения за пропущенный визит, вот как. Потом уже выложить новости о добром купце-путешественнике, о красавице-дочке, едва не погубленной злодеем-деверем, о благородном поступке Жильберта, в котором она вот ни чуточки не сомневалась, потому что ее герцог — самый справедливый правитель, о забавном и очень умном докторусе, который так и проглазел весь обед на хозяина дома. А вот на самого Поля отчего-то так и поглядывал синеглазый капитан и все так с интересом бровь приподнимал. Да, и почему-то тетушка Доротея была странно задумчива и молчалива, и тоже все косилось на его светлость. Будто что-то хотела сказать, но не решалась. Так много нужно было обсудить. Вот еще одно умное слово, которое так кстати пришло на ум. Остается только порадоваться, что она, Марта, все-таки потихонечку умнеет. Вздохнув, она поднялась с пенька. Маркиз при этом решительно задергался и спрыгнул на траву. Не пристало самостоятельному котяре позволять себя так долго тискать, будто он пушистик какой-то с бантом на шее. Он свое дело сделал, пора и честь знать. С тоской девушка подняла глаза к темнеющему небу. Да так и замерла, заметив крылатый силуэт, стремительно прочеркнувший горизонт. Подхватив юбки, ринулась было бежать, но остановилась в растерянности. Дракон, если это и впрямь был он, летел не к замку, а от него, стремительно удаляясь. Марта сморгнула, отрезив в глазах. Оказывается, она слишком пристально вглядывалась. Вот уже почти невидимая точка исчезла, растаяла на небосклоне, будто и не было ее. Почудилась. Может, так она хотела, чтобы Арман вернулся сию минуту, что ей привиделся некто крылатый. Сказал в голове некто знакомым голосом. А ведь он летел, кажется, от той самой высокой башни, да? Пойти проверить, что там. А оттуда с башни все так хорошо видно, добавила Марта своим голосом и поспешно поправилась. Оттуда прекрасный обзор. Нет, даже так. Превосходный обзор. Самое то, чтобы исследовать окрестности. Это она давно установила правило, когда представляешь себя с кем-то еще умным. Гораздо проще разговаривать по-умному. Уж отчего это трудно сказать, но каждый раз срабатывало, а значит, вполне подходило для того, чтобы и впредь пользоваться. «Маркиз, ты со мной?» Кот, распушив хвост, уже важно шествовал к проходу в кустах. И даже не оглянулся. «Башня, вот куда ей нужно. А можно ли ей туда одной, без провожатого?» «Что за вопрос?» — сердито одернула себя Марта. «В конце концов, хозяйка я тут или нет?» Ужили какие-то дела с Фуке. Они в кабинете, его лучше не отвлекать. Доротею пригласила на чай матушка Аглая. О чем то они еще шушукались. Ах, да, хоть и вечер, но ждут прибытия мастерицы Бланш. Уже не с Мартиными нарядами, а для красавицы Османочки. Доктор Поль по пятам ходит за господином Суммиром. Тот обещал рассказать о медицинских школах в далекой империи. Значит, никто ее не хватится. Вот и прекрасно. Лишь бы ей и в самом деле не почудилось. Каким ветром занесло молоденького доктора Поля вечерней порой в покое госпожи Рассельоне, никто потом и не вспомнил. То ли микстуру принес новую, то ли решил самолично убедиться, что подопечная соблюдает предписание. Вот-вот, именно для того. Потому что поначалу весьма осердился, обнаружив, что вместо рекомендованного ранее сна больная оживленно переговаривается с незнакомой хорошенькой дамой, невесть как очутившейся в гостевых покоях. Мало того, спальня совершенно не напоминала собой обитель сна и отдохновения. Напротив, ярко освещенная была полна кипучей жизни. И первое, что бросалось в глаза — диван, комоды, постель, кресла, завалены рулонами и отрезами тканей, кружевами, лентами, тесьмой и прочей дребеденью. Тут же крутились три миленьких мордашки, щебеча и восторгаясь. То и дело совались со своими глупыми вопросами и болтовнёй к женщине, коей так нужны сейчас покой и тишина. Возмутительнее всего, что другие дамы зрелые, вроде бы разумные и ответственные, госпожа Аглая и госпожа Доротея, даже и не пытались утихомиривать этот бедлам. Напротив. Оживленно переговаривались, будто происходящее доставляло им искреннее удовольствие. Святотатство. Это к небрежно взять и перечеркнуть его труды. «Госпожа Рассельоне», — возвал доктор Поль, возопил, как ему должно быть самому казалось весьма сурово, но... Моложавость в очередной раз сыграла с ним злую шутку. Вместо выражения свирепости на его личике застыла маска гротескно преувеличенного ужаса, до того припотешная, что мордашки, помощницы мастерицы Бланш, так и покатились со смеху, не особенно стесняясь. Они, увы, и слыхом не слыхивали о целом букете докторских регалий и увидели перед собой милого, рассерженного юношу, которого кто-то обидел, должно быть. Вот он и заявился пожаловаться. «Цыц!» — незлобно прикрикнула на помощниц Бланш, которую ума-то было не занимать и которую успела разузнать от приятельницы обо всех новоприбывших в Гоярде. Нечего скалиться. И присела в Книксоне. «Не извольте беспокоиться, господин докторус, мы уже заканчиваем и уходим. Живо, девочки, собираемся». «Уже?» — Огорчилась госпожа Фатина, и молодой доктор обратился к ней, желая высказать все, что думает о неблагодарных и не слишком умных пациентках, своим пустоголовым, легкомысленным поведением, сводящих на нет все его титанические усилия. Но осекся, заметив здоровый румянец на смуглых щеках османочки, живой и задорный блеск карих очей, играющие на щечках ямочки, да и дыхание госпожи Рассильони было, хоть и несколько учащённое, но не сопровождалось нездоровым сердцебиением. А подобные вещи Поль Вайсман чувствовал на расстоянии, была у него такая особенность. Неужели и впрямь такая чепуха, как примерка и обсуждение цветных тряпок, могут действовать столь благотворно? С негодованием фыркнул. Приходилось верить собственным глазам и ощущениям. С какой бы небрежностью ни относился молодой медик к вещам низменным, но без которых, увы, не обойтись, ибо прозаические моменты жизни никто не отменял. Но как же они мешали ему самому, отвлекая от занятий наукой, воруя драгоценное время. Не будь необходимости в презренном металле, он куда меньше уделял бы внимания и практике, и таким вот хлопотным пациенткам, у которых только ветер в голове. Ветер ветром, но однажды, впустив больного в свое личное пространство, Поль не мог от него отступиться и обязан был костьми лечь, но вернуть к жизни и здравию. В настоящий момент приходилось мириться с реальностью. Присутствием модистки, швеи, подействовало на больную благотворно. «Я попросил бы», — только и сказал он сдержанно, «в ближайшие несколько дней ограничить число гостей госпожа Рассильони. Что это на вас надето, позвольте узнать?» Он и сам не заметил, как наставительный менторский тон перешел в заинтересованный. Белошвейки снова захихикали, госпожа Бланш довольно улыбнулась. Доротея с Аглаей обменялись заговорщицкими взглядами. «Это?» Фатина Фатима плавно, словно танцуя, с удовольствием покружилась перед огромным зеркалом на деревянных лапах, в котором могла увидеть себя в полный рост. «Это кафтан, господин Поль. У нас, на моей родине, женщины одеваются иначе. Гораздо удобнее, чем здесь. Я так соскучилась по нормальной одежде. А уезжала из суда...» Она покраснела. «На мне ведь почти ничего не было, только тюремное рубище. Если бы не тот великодушный маленький господин, что отдал мне свой плащ. Ах, мне так было стыдно перед женами господина посла. Но они были так добры, что поделились со мной нарядами. Только вот беда. Я выше ростом и немного тоньше, поэтому то платье, что на мне было, нуждается в замене. Госпожа Аглая была так любезна, что пригласила ко мне лучшую мастерицу Эстри». Доктор сдержал вздох. Да, он действительно слишком непрактичен и не подумал об этой весьма насущной проблеме. Когда у человека нет даже ночной сорочки, это дискомфорт, мешающий выздоровлению. Когда ломаешь голову, чтобы такое надеть, дабы тебя приняли с уважением, это неприятно, отнимает время и нервы, а ради сбережения того и другого лучше все-таки потерпеть. Потом все окупится. Впрочем, его запросы и цели обычной женщины все же несколько разнятся, но бог с ней, пусть играется в тряпочки, если ее это успокаивает. «Очень интересный наряд», — сказал вежливо. «Простите мне мое любопытство, госпожа Фатина, но позвольте узнать, это повседневная одежда или, допустим, вечерняя, домашняя? Она чем-то дополняется, вроде корсета, тугого пояса или шнуровки?» Удивленная женщина покачала головой. «Ах, нет, ничегошеньки из того, что вы изволили перечислить, господин докторус», — не стерпела Бланш. «Ни корсетов, ни жестких вставок, ни шнуровок, ничего». Хитро сощурилась. «Что может повредить даме в ее деликатном положении? Вас ведь именно это интересует, да? Как я вас понимаю, у меня многие заказчицы жалуются на неудобства нынешних платьев. Это же какие-то тиски для живота. Извините, что я так уж прямо о таком деле. Но вы же врач, с вами можно. Ежели, конечно, дама пытается скрыть ото всех плод. Так сказать, запретной влюбленности. Тогда утягивания ей помогут. А некоторые вообще двойную шнуровку используют. Лишь бы стройнее быть и до самых родин на балах отплясывать. Да-да», — покивала, углядев широко открытые глаза Фатимы. «Есть и такие. А потом из-за своей глупости или плод скинут. Или родят раньше времени. Хорошо, если благополучно. Бланш. Сердито одернула матушка Аглая. А я что? Я говорю о совсем уж безголовых. А вот кто с умом, те дом сидят, не высовываются. И платьица попроще носят, а то и мантию. Как монахини. Это вроде и под Божьим покровительством, и чреву не мешает расти. Но только такая жизнь в четырех стенах, она как в тюрьме, прости господи. Ладно, те, кто сословьем ниже, они привыкли к домоседству. А вот графини да баронессы, да прочие барыни, ох, как им скучно. Я понял. Замедленно отозвался Поль. Еще раз внимательно оглядел платье-кафтан простого покроя, подчеркивающий и грудь, и бедра, но свободный в талии, с драгоценной дорожкой пуговицы жемчужинок от горловины и до самого низа. И легкие шаровары из прозрачной ткани, целомудренно закрывающие ножки до самых пяток. С такими штанишками не нужны чулки на подвязках, которые иногда слишком туго пережимают кровеносные жилы. А это вредно для любой женщины, не только в тягости. Он задумался. Да, было бы интересно ввести такое в обиход. А главное, очень полезно. Скольких осложнений можно было бы избежать женщинам? Старшие дамы снова переглянулись. Бланш захлопала в ладоши. «Ах, вы читаете мои мысли, господин докторус. Вот представьте. Молодая дама уже на 6-7 месяце просто-таки изнывает от скуки. Не имея возможности появиться в обществе в блеске былой красоты и изящества. А тут я со своим предложением нового и такого красивого, и изысканного, а главное, удобного и модного фасона. Посмотрите, какой полет для фантазии. Здесь можно разместить и вышивку, и любую отделку, и обшить драгоценностями, и скрыть животик, либо наоборот. Сейчас ведь входит в моду быть беременной, вы слыхали? Мы можем подчеркнуть почетное состояние дамы, вместе с тем позволяя ей чувствовать себя свободно, не стесненной и в то же время настоящей красавицей. Матушка Аглая скептически поджала губы. «Дело за малым — ввести в моду, как ты говоришь. Забыла, что у тебя есть одна кость в горле. Ламбер вновь пронюхает о твоих новинках и как-нибудь подложит очередную свинью. Ну, пошьёшь ты несколько таких кафтанов для госпожи Фатины. А что дальше? Она-то...» И умолкла. «Я купчиха», — с достоинством сказала Османочка. «И что? Да, я не дворянка. Но мой отец и мой муж — достойные люди. Хоть благородные господа и могут посматривать на нас свысока. Сам султан Бейзет не гнушается встречаться с моим почтенным родителем и вести с ним доверительные беседы». «Ты неправильно меня поняла, деточка», — ответила домоправительница, и, к великому удивлению доктора Вайсмана, госпожа Рассильоне, отнюдь не оскорбилась на такую фамильярность. «Я хотела сказать, что платье-то все-таки иноземное, османское. А в Эстрии еще многие помнят пятилетнюю войну. И до сих пор терпеть не могут твоих соотечественников. В общем, не ко двору он, кафтан этот. Ничего путного не выйдет, Бланш. Тут да у себя дома она вольна носить все, что хочет. А вот на улице появиться... Того и гляди, свистеть начнут или того хуже. «Я не собираюсь праздно разгуливать по улицам», — улыбнулась Фатима. «Дом — вот царство женщины, и мне его вполне хватает. Да и куда мне теперь, вдове? За покупками всегда можно послать прислугу. От них же узнать, что вокруг происходит. А ведь я еще не оплакала мужа. Ах, нехорошо сейчас огорчаться и впадать в уныние. Но из уважения к покойному супругу я почту его память тем, что огражу себя от пустых развлечений. Смиренно принять волю Всевышнего и готовиться к тому, чтобы мой сын благополучно появился на свет. Вот мой наиглавнейший долг сегодня. И если я с этим справлюсь, душа моего мужа успокоится и будет безмятежна в своих христианских райских кущах». «Про появление на свет — это вы правильно сказали», — буркнул доктор Поль. Оглянувшись, смахнул с ближайшего стула мотки тесьмы, присел. Однако досадно, такая возможность. Сколько женщин наносят необратимый вред себе и младенцу, безжалостно утягиваясь. Да, сударыня Бланш, тут вы абсолютно правы. И как досадно, что нельзя воплотить в жизнь такую превосходную задумку. Бланш Леро пожала плечами. «Это мы еще посмотрим», — говорил ее самоуверенный вид. Сам по себе заказ герцогской гостьи для нее ого-го, какой заработок. А помимо прочего, это еще и очередной виток ее маленькой славы, которая вот-вот перейдет на новый уровень. Известность всеобщую. И тогда потихоньку, помаленьку, а новинку мы прославим, нужно только время и какие-то придумки, чтобы выбить из некоторых умов их замшелость. Привыкли ведь к кофе у нее в мастерской. «Почему же нельзя?» — раздался спокойный рассудительный голос. «Вы позволите, сударыня?» «Ты, Аннет?» Модистка вытаращилась на девушку-помощницу с таким изумлением, будто с ней заговорил серебряный кофейник. «Да что ты об этом знаешь?» «Простите, сударыня». Девица с достоинством присела в книксине. «Дозвольте. Да ведь любой наряд станет моднейшим. За него еще и драться будут. Стоит лишь какой-нибудь очень известной особе появиться в нем на балу, например». «Бал?» — доктор насмешливо фыркнул, но задумался. «Хм, бал». На лбу Лерозы легла морщинка. «Да нет же, так сразу еще и не найдешь, кому это предложить надеть». «Госпожой Фатины уже интересуется общество», — вновь подала голос Аннет. «И никто бы не узнал в этой смиренной белошвейке дерзкую авантюристку, кокетничающую с бритским послом. Особенно дамы. Знаете, сколько нам с девочками уже предлагали просто за пару словечек о ней? На тот случай, если вас сюда пригласят. Все хотят узнать, что за таинственная вдова, как выглядит, как одевается. Мы, конечно, не болтаем подряд». Тут она позволила себе хитро улыбнуться. «А только то, что вы нам позволите разрешить». «Умница», — после паузы сказала Бланш. «Так, над этим надо подумать. А что ты там говорила насчет бала?» «Боже мой, бал!» — побледневшая Доротея схватилась за сердце. «Осенний бал!» «Точно!» — Бланш даже захлопала в ладоши. «Осенний, милочка!» Это она обернулась к Фатиме. «Да ведь каждый год в городской ратуше бургомистр устраивает бал. Как раз по времени, совпадающий с праздником урожая в деревнях. Впрочем, только считается, что бургомистр. На самом деле бал затевает сам герцог. И он же его открывает танцем с супругой. А с ним в Паване идут лучшие представители всех сословий, дабы показать единение всего гальского народа. Вот славная традиция. И мы на ней как раз и сыграем. Что если вы, госпожа Фатина, как раз и появитесь на балу именно в своем наряде? Вы иноземка и вправе появляться на официальном приеме в платье своей родины. И стоит только дамам его увидеть». Доротея на миг прикрыла глаза и приложила руку к сердцу. «Госпожа Смолет». Доктор Поль встревоженно коснулся ее плеча. «Что вас так взволновало?» Наставница, она же по табеле о рангах первой статс-дама герцогини, слабо улыбнулась и взяла себя в руки. «Не обращайте внимания, господин Вайсман. Небольшое недомогание. Должно быть, мне тоже не полезны шнуровки. С вашего позволения я вас покину ненадолго». Подобрав пышные юбки, она бежала по галереям Гайярда, пытаясь унять по сумасшедшему колотящееся сердце. «Боже мой, бал! Почему она не вспомнила о нем раньше? Он проводится в день осеннего равноденствия. Значит, у них осталось. Осталась неделя, не больше. Боже мой!» Она вихрем влетела в кабинет герцога, едва дождавшись, пока лакей доложит о ее приходе. Его светлость повернулся к ней не из-за стола, за которым почему-то в хозяйском кресле обосновался синеглазый капитан, благодушно настроенный, а от раскрытого окна, которое, похоже, только что закрыл, поскольку в кабинете ощутимо тянуло прохладой. И на лице у него цвела такая улыбка, отчего-то именно она добила Доротею окончательно, взбесила. «Веселитесь, ваша светлость». Неожиданным для самой себя, едким, противным, как ей показалось, тоном выговорила она. «А между тем радоваться нечему. Впереди осенний бал, а вы даже не соизволили вспомнить, что должны провести супругу перед всем светом, хотя бы в первом танце. Или вы намерены нарушить все традиции и пройтись в Паване со мной, фактически дуэньей?» Похоже, его светлость порядком озадачился и тревоги не разделил. «Однако, сударыня, ну и тема у вас для разговоров на ночь глядя. Бал? Почему это вас так взволновало?» «Признаюсь откровенно, не вижу оснований. Я уже думал над этим щекотливым моментом и пришел к выводу, что просто-напросто не буду танцевать. Меня заменит господин Фуке, а пару мы ему подберем вполне соответствующую, допустим, старшую дочь бургомистра. Нам же с Анной достаточно будет поприветствовать гостей, а зная ее печальную историю, никто не удивится, что едва пришедшая в себя герцогиня не танцует. В конце концов, не такое уж это нарушение этикета. «Вопиющая, сударь!» — едва не взорвалась Доротея. «Недопустимая!» — раздался одновременно с этим за ее спиной мрачный голос. От испуга у женщины едва не остановилось сердце, но тотчас она поняла, что это из затемненного угла возмутился секретарь его светлости, и мысленно возликовала. В кои-то веки этот сухарь со своим занудством оказался как никогда к месту. «Почему вы не посоветовались со мной, ваша светлость?» Герцог надменно вскинул брови. «Максимилиан, тебе не кажется, что ты перегибаешь палку в стремлении все контролировать? Вот только не хватало обсуждать, буду я танцевать с собственной женой или нет. Прошу меня извинить, сударыня, некое событие выбило меня. Нас из колеи. И заставило забыть о правилах хорошего тона». Властно кивнул Фуке, и тот, вспыхнув и пробормотав сквозь зубы извинения, придвинул госпоже Смолет стул, который, обладая Доротеей способностями пироманки, сгорел бы сейчас под ее взглядом дотла. «Так я продолжу», — безмятежно бросил герцог, занимая освобожденное капитаном место. «Что вас обоих так тревожит? Или мне что-то неизвестно?» Максимилиан Фуке почтительно склонил голову, отчего его вороные кудри, лишь ненамного короче герцогской гривы, упали на лоб, почти скрыв глаза. Этим жестом он давал понять, что уступает даме право высказаться первой. «Возможно, вы не знаете таких деталей, ваша светлость». Доротея Смолет уже поняла некую вольность своего поведения, и ей было неловко. Ворваться в кабинет сиятельного, хозяина, черт его дери, хозяина, сходу напуститься на него, почти наорать, как какая-то базарная торговка. Нет, надо держать себя в руках. Теперь она тщательно подбирала слова. «Ваша светлость, не секрет, что главные сплетницы в свете — это женщины. Мне уже довелось узнать, что самые злоязычные из них, по известным причинам я опущу имена, но вы их знаете не хуже меня. Так вот, самые стервозные, как мы их называли, ехидны. Мы? Ах, сударь, девушки-дебютантки. Впервые вышедшие в свет всегда стараются держаться друг друга. А я ведь когда-то тоже была дебютанткой. Так вот, все эти ехидны, от которых нам, девчонкам, доставалось немало и злых, хлёстких прозвищ, и незаслуженных обид, а самое главное, порочащих доброе имя сплетен, они живы и здравствуют почти все. И супруга вашего военного советника, и сестры епископа Раанского, и жены главного судьи и прокурора, и родственницы дипломатов из Британии, Пруссии, Словении. Их языки за это время превратились в жало, а склонность к иронии переродилась в стремление залить желчью все и всех вокруг. Мне довелось совсем недавно стать свидетельницей разговора в книжной лавке. Благо, меня эти особо не заметили. О том, какие действия они собираются предпринять, стоит лишь фальшивой герцогине. У герцога дернулась щека. Да-да, это не мои слова, а их. Именно так они и выражаются. Фальшивой герцогине допустить малейший промах. «Заговор», — рыкнул Жильбер Дестре, помрачнев. «Хуже, ваша светлость, ненависть, женская ненависть. Я уловила только часть разговора, да и то случайно. Стояла в тени книжных шкафов, поэтому меня они не заметили, отослали приказчика за редкой книгой, а сами предались злословию. Так вот, похоже, ваша прежняя герцогиня была их кумиром». Капитан Винсент, сменивший герцога на посту у окна, кивнул. «Да, был у нее круг собственных почитательниц. Неужели эти грымзы не угомонились? Они будут караулить с высунутыми жалами, а в ожидании подходящего случая копить лучшие яды. И стоит им найти малейший повод, ваша светлость, вы же не можете их арестовать или запретить появляться на балу. Они и это извратят и преподнесут как ваш деспотизм и как стремление выгородить, простите, самозванку». Шепотом докончила Доротея. «Демоны», — пробормотал герцог. «Об этом я не подумал. Но ведь наша легенда, она прекрасно прижилась в народе, сухо обронил Максимилиан Фуке. «Простые люди и средние сословия готовы носить ее светлость на руках. Но жало старых ехидн, как совершенно правильно соизволила выразиться госпожа Смоллет, еще достаточно сильны, чтобы причинить неприятности. До бунта, конечно, не дойдет, но вот до доноса государю... У них большие связи при дворе, ваша светлость». Герцог в досаде стукнул по драгоценной столешнице красного дерева. «Демоны, я привык встречаться с врагами лицом к лицу. Но вот с явной подлостью она мне все еще непривычна. Я считал, что змеи угомонились». «Им удалось провести не только вас», — заметил Фуке. «Госпоже Смоллет неслыханно повезло. Она застала заговорщиц, можно сказать, с поличным. По словам прислуги, они даже в собственных домах более не обсуждают подобные вопросы, опасаясь быть подслушанными. Наверняка хорошо помнят, что ответственность за клевету одна. И для простолюдинок, и для аристократов, поэтому... «Я не отдам им на съедение Марту», — жестко припечатал герцог. «Безусловно, поэтому вы будете с ней танцевать, а далее, как и думали. Обойдете гостей, скажете несколько исторических фраз и можете считать, что все позади. Мы не станем сейчас ворошить это змеиное гнездо. Кинем им кость, да такую, чтобы обломали зубы. Представители всех сословий, что будут присутствовать, убедятся воочию, и герцогиня жива и здоровёхонька. И раз уж речь зашла о женской войне, не могу не отметить. Мы уже взрастили целую армию сторонниц новой герцогини. Известных мне ехидн не более 15. Мы выставим против них силу в 10 раз большую и задавим численностью, но для этого...» Тяжелая рука секретаря его светлости опустилась на плечо Доротеи Смоллет. «Для этого...» — почти шепотом сообщил Фуке, отчего-то именно ей. «Надо, чтобы ее светлость танцевала безупречно. И я не сомневаюсь в ее способностях, равно как и в ваших». Она в отчаянии заломила руки. «В том-то все и дело, господа. Единственное, что не дается ее светлости, — это танцы». Секретарь стремительно выпрямился. «Неужели?» «Не может быть», — твердо сказал Жильбер Дестре. «Ей все удается, пусть не с первого раза. Да ведь я видел, у нее на первом же занятии почти получалось». Доротее хотелось зажмуриться, тяжело признаваться в неуспехах ученицы. Это заставляет сомневаться в профессиональном уровне учителя. «Она по-прежнему остается на уровне этого почти, ваша светлость. При всем старании и со своей, и с моей стороны. Может, нанять учителя?» «Нет», — рявкнул герцог. «Никогда. Об этом не может быть и речи». Капитан Винсент кашлянул, привлекая к себе внимание. «Я случайно присутствовал на одном из занятий, когда мне понадобилось пройти через музыкальный зал. Госпожа Смоллет, сдается, вы несколько преувеличиваете размер бедствия. Да, мне тоже танец ее светлости показался далек от совершенства, но...» Доротея возмущенно вскинулась, но синеглазый капитан прервал ее жестом. «Это еще не главная опасность. Движения ее скованы и заучены, иногда даже тяжеловесны, как у очень старательной, но не слишком способной ученицы. Но с новичками это бывает. Вспомните, какая версия событий нынче считается официальной. Та, в которой госпожа Анна Марта была похищена и долго держалась в плену. Смешно ожидать от женщины, прошедшей кошмар заточения, что она будет совершенно во всем, да оно и не нужно. Павана танец неторопливый, достаточно простой, его в конце концов можно просто пройти. Вот и пусть пройдет, даже с известной долей неуклюжести. Это наполнит сердца сердобольных обывателей жалостью, а также ощущением собственного превосходства над герцогиней. Ну и пусть их. Меня больше тревожит другое. Толпа». Герцог чертыхнулся, позабыв, что в кабинете находится дама. И в самом деле... Его робкая голубка, уже 3 недели живущая в скромном уединении Гаярда, а до этого в деревенской глуши просто-напросто растеряется, попав в трясину разнаряженных надменных особ, ослепляющих россыпями драгоценностей, оглушающих шорохом парчи и ароматами духов, цедящих слова сквозь зубы, или склоняющихся в угодливых поклонах, а потом прожигающих спину взглядами, взглядами, взглядами. И там, в зале ратуши, она попадет под обстрел этих глаз, жадно следящих за каждым движением, подмечающих любой промах, истолковывающих его на разные лады и... Невозможно, немыслимо отдать им на растерзание его мар. «Учителя придется найти», — хладнокровно продолжал его молочный брат, словно не замечая приближающейся волны державного гнева. «Но не для нее, для госпожи Рассильони». Секретарь прищелкнул пальцами, его лицо озарилось слабой улыбкой. Хорошо знающий его человек, заметив подобное проявление эмоций, изумился бы. Это означало, что в душе господин Фуке расхохотался от облегчения. Но герцогу было не до наблюдений. Он в легком остолбенении уставился на капитана. «Ты предлагаешь пригласить на бал и ее, османку, вдову?» «Что ж, госпожа Деран, Смолли тоже вдова, но ведь она будет присутствовать. И нынешнее ее положение при ее светлости и титул, доставшийся от супруга, и никем не аннулированный, позволяет ей, между прочим, идти в танцы сразу после вас с герцогиней. Вот хотя бы с Максимилианом. А госпожа Рассильони? Мне напомнить твои же соображения, исходя из которых ты пригласил ее с отцом». Последнее слово он выделил интонацией. «В свой дом. Принял под свое покровительство». Герцог задумчиво потер подбородок. «Да, если рассматривать ее как представительницу купеческого сословия, это, пожалуй, приемлемо. Траур. Его отсутствие спишется на мое приглашение, от которого не отказываются. Но вот как посмотрит ее отец на то, что дочь появится в свете, да еще с открытым лицом? А мы предложим ей вуаль в мавританском стиле», — быстро ответил Фуке. «Прозрачную, в тон туалету, оставляющую открытыми только глаза. Условности будут соблюдены, а господину Сумиру я намекну, что на балу он сможет завести полезные знакомства. И как знать, вдруг ему попадется кандидатура для нового мужа дочери. Я слышал, он уже озабочен этим вопросом». «Пристрелим таким образом двух вальшнепов, ваша светлость. Учитель будет обучать только госпожу Фатину, а наша герцогиня наблюдать и практиковаться». Герцог поморщился, будто заныли зубы. «Ей надо практиковаться с партнером. Но не могу же я торчать дни и ночи в танцевальном зале. Ты же знаешь, сколько у меня дел». «Вот если бы кто-то из вас...» — посмела заикнуться Доротея. Мужчины, забывшие было о её присутствии, воззрились на женщину с удивлением. «В обучении очень важный пример и наглядность», — пояснила Дори. «В пансионе нас учили по принципу «делай, как я». У нас было два учителя. Один шел в паре с дамой, другой рассказывал и поправлял, оценивал и давал советы. Думаю, девушкам будет полезно, если, допустим... Я знаю о вашей занятости, господа. Но что, если хотя бы один из вас возьмет на себя роль моего кавалера? При обучении, конечно». Щеки Дори так и запылали. Откинувшись на спинку стула, его светлость смотрел на наставницу обожаемой супруги в замешательстве. А потом вдруг вспомнил, как помогал Марте пользоваться столовыми приборами. На собственном примере. «Делай, как и я», — повторил задумчиво. «В этом что-то есть». «Я могу выкроить для занятий 2 часа ежедневно», — прервал затянувшееся молчание секретарь. «Думаю, Винсент составит мне компанию». Капитан Модильяни поперхнулся нервным смешком, но усилием воли согнал с лица улыбку. Похоже, быть в паре с дочерью бургомистра секретарю весьма не улыбалось. «Поскольку по статусу именно нам с вами возможно занять место после герцогской четы, вашим партнером, госпожа Смолит, буду я», — подтверждая ход капитанских мыслей, добавил Фуке, отвесив Доротее легкий поклон. «Капитану придется стать кавалером для обеих ваших учениц. Но, думаю, мы будем иногда подменять друг друга. Уж с чем, а с танцами мы справимся. Ваша светлость, вам все же придется выкроить из своего распорядка хотя бы по 1/2 часа в сутки для совместных занятий. Вас устраивает такой расклад?» Доротея готова была провалиться сквозь землю вместе со стулом, на котором сидела. Да что с ней такое? Мысленно она представила, что касается кончиками пальцев предложенной руки капитана и... Ничего, никакого волнения. Но стоило ей вообразить на его месте педанта-секретаря, и ее пробирало до костей. Просто поджилки тряслись. Особенно если вспомнить его шепот. «Госпожа Вербена». «Защиту от толпы я беру на себя», — бесстрастно меж тем продолжал Фуке. «Придется немного поработать над амулетом равнодушия. Я его чуть отрегулирую, и ее светлости будет абсолютно все равно, кто там на нее смотрит и как». Герцог проводил взглядом уходящую компаньонку своей супруги. Выгнув дугой бровь, насмешливо уставился на секретаря. «Ну, объясни и сделай милость, что это ты сейчас наплел? С каких это пор ты стал пользоваться амулетами? И потом, откуда это рвение? Макс, я и без того знаю о твоей незаменимости и исполнительности, как и о том, что свое свободное время ты еще никому не уступал, считая его немыслимо ценным. А ну-ка, ответь. Ты собираешься атаковать? За эти годы я узнал тебя достаточно. Да у тебя даже в заведении Коко не было постоянных пассий. Не говоря уже о долговременной любовнице. Итак...» Мэтр Фуке надменно выпрямился, заложил руки за спину. В этот момент они с сиятельным патроном были странно похожи, будто выросшие в отдалении друг от друга близнецы. Капитан Модильяни со своего наблюдательного пункта у окна с интересом наблюдал за обоими. «Я попросил бы», — желчно ответил секретарь, «обойтись без намеков на мою прошлую холостяцкую жизнь. Она была весьма сдержана, я бы сказал, аскетична, в сравнении с бурной молодостью некоторых присутствующих здесь лиц. А потому обсуждению не подлежит. Предваряя последующие вопросы, скажу прямо, да, я намерен повести атаку на госпожу Доротею и начать с ухаживания по всем правилам. Что-то подсказывает мне, что сия особа отличается завидным постоянством и до сих пор верна памяти покойного супруга. Поэтому я не намерен торопиться и устанавливать осаду. Я достаточно терпелив, но...» Он метнул сердитый взгляд из-под густых бровей. «Был бы весьма обязан, господа, если бы вы избавили меня от дальнейших намеков и подшучиваний, а также конкуренции. Есть вещи, которые ты не простишь никому», — подняв руки в знак капитуляции, резюмировал герцог. «Однако, признаюсь, это для меня неожиданность из разряда приятных. Вот только как к твоим ухаживаниям отнесется предмет твоего внимания? Временами создается впечатление, что она тебя просто-напросто боится». «Посмотрим», — лаконично ответил мэтр Фуке. Жильберт Дестре фыркнул, многозначительно глянул на молочного брата. Тот лишь пожал плечами. «Я же говорил, наши отношения с госпожой Доротеей не выходят за рамки дружественных. Жиль, почему вам с моей матушкой так не терпится меня женить? Прости, но твоего примера с первой супругой мне было достаточно, чтобы избавиться от всякой тяги к семейной жизни. Хотя, возможно, я еще не созрел». Он насмешливо сверкнул глазами и переключился на Фуке. «А вот скажи мне, Макс. Нет, я помню, что способности у тебя недюжинные. Но неужели ты и впрямь надеешься на один лишь амулет?» «Вздор», — процедил секретарь сквозь зубы. «Я упомянул о нем лишь ради спокойствия дамы. Доза самовнушения еще никому не повредила. Ее уверенность передастся подопечной и поможет даже без подручных средств быть смелее. Да и не говорить же при женщине об иных мерах, которые мы примем. У всех этих старых перечниц, коих она до сих пор боится, есть одно общее — больные мозоли, на которые можно весьма существенно наступить. Мне или господину Кару, это уж как придется. Небольшое внушение, намек на карьеру мужа, судьбу внучатого племянника или вечную ссылку, или, если уж дело дойдет до крайности, на применение особых щипцов для удаления языка. Все это удивительным образом создает провалы в памяти и способствует смене убеждений. Но... «Не продолжай, я понял. Ты щадишь чувства избранницы. В самом деле избранницы, Макс. «Ваша светлость, я уже не молод, чтобы шутить подобными вещами». «Что ж». Герцог в задумчивости покрутил в пальцах перо, отбросил. «Ну, тогда будь добр и в самом деле не торопись. Марте нужно еще многому научиться, прежде чем она сможет остаться без постоянной советчицы. Это при условии, что твои благородные намерения будут соответственно оценены и приняты благосклонно. А что там насчет танцев? Я, знаешь ли, не слепой и заметил, как ты загорелся. Странный интерес для такого. Хм. Выдержанного и бесстрастного». «Зануды», — беззлобно добавил капитан Винсент. «Да, я тоже обратил внимание. Макс, признавайся, в чем дело?» Секретарь шумно вздохнул. «А повод потанцевать с понравившейся женщиной вас не устраивает?» Ответил неожиданно язвительно. «Или я уже настолько пал в ваших глазах, что вы отказываете мне в проявлении каких-либо человеческих чувств? Впрочем, я ведь не совсем человек. Просто вы почему-то об этом забываете. А вот как эльф я очень хорошо знаю законы гармонии и верю в них. У госпожи Марты прекрасный слух и чувство ритма. Изящное сложение и легкое движение. С таким букетом качеств она должна танцевать превосходно. Но, судя по всему, она зажата. Я хочу найти причину и убрать ее. И тогда, возможно, надобность в дополнительных магических вмешательствах отпадет. Сердце герцога предательски дрогнуло, когда он увидел на фоне алеющего поздним закатом неба хрупкую фигурку, опирающуюся ручками о низкий башенный зубец, что был ей всего лишь по пояс. Марта, конечно, не знала о кольце защитного магического барьера, опоясывающего башню. Она просто не боялась высоты, что само по себе тихо восхитило герцога. А вот то, что находится она здесь уже давно, настылым ветром, нехорошо. Собственно, он и нашел-то ее, потому что чувствовал. Она продрогла. Поэтому захватил с собой теплый меховой плащ. Хочется девочке побыть наверху, полюбоваться на небо. Ее воля. Но только пусть не забывает о здоровье. Хоть она, конечно, не настолько изнежена, как Анна. Воспоминание о бывшей жене кольнуло, но уже не так болезненно. Та, что была рядом, постепенно заполняла собой всю его теперешнюю жизнь. Он хлопнул ладонью по дверному косяку, негромко, чтобы резким звуком не напугать девушку. Та обернулась. «Жиль, ой, как ты меня нашел? «Я же говорил, что чувствую тебя». Набросил на нее теплый плащ, обнял со спины, прижал к себе. Я ощутил, как ее грусть, затаённая обида на кого-то, разочарование, сменяются спокойной радостью от его, Жиля, появления. Вдохнул чудесный запах волос. Она тосковала по своему новому другу, высматривала его здесь до боли в глазах, надеясь увидеть в ночном небе. «Мне тоже его не хватает», — шепнул. Даже в сумраке было заметно, как Марта вспыхнула. «Ты знаешь?» «Знаю, но молчу. И ты молчишь, чтобы не нарушать слово, которое этот хитрец наверняка от тебя потребовал. Все будет хорошо, голубка. Он вернется. Но, думаю, не очень обрадуется, если узнает, что, поджидая его, ты простудилась на ветру или свернула шею на этой крутой лестнице. Я велю по вечерам оставлять здесь лампы, а ты будь умницей и думай немного перед тем, как сунуться в темноту, да еще одной». «Жиль». Она потерлась затылком о его грудь. «Да что может тут со мной случиться?» «Голубка, жизнь полна неожиданностей и случайностей. Иногда не очень приятных. Достаточно подвернуть ногу, чтобы пересчитать головой все ступеньки. А их тут». 120, я помню. Гийом рассказывал». «На самом деле 123». «Да, я знаю. Сама проверила. Страшно было подниматься в темноте. Вот я и считала по дороге». «Жиль». Отчего-то она поняла, что герцог сердится, но старается сдержаться. «Любимая», — выговорил он относительно спокойно. Еще раз повторю. Иногда стоит немного подумать. Ты вообще как себе представляла дорогу назад? Ты понимаешь, что в темноте спускаться гораздо труднее и опаснее, чем подниматься? Да достаточно неловкого движения. А главное, ты никого не предупредила. Где это? Зачем? Надолго ли? Как можно быть такой безответственной? Представь, что, сохрани Боже, ты бы лежала здесь со сломанной шеей. И не одни сутки прошли бы, прежде чем кто-то на тебя наткнулся. Ты понимаешь, что со мной будет, если я тебя потеряю. А главное... Осторожно положил руку ей на живот. «Ой», — тихо прошептала Марта. «Ой, я как-то...» «Ведь все может быть, и это тоже», — так же тихо ответил Жильберт. «Не рискуй, тем более по пустякам. И не только здесь, в Гайярде. Ты просто этого не знаешь, но если вы с Доротеей выезжаете, за вами все время следует охрана. Тебя любят в народе, но всегда найдется какой-нибудь дурак, задумавший нехорошее. И не надо облегчать ему работу. Будь умницей». «Ох, Жиль, прости, я не привыкла к подобным вещам. Я буду стараться». «Ты и так стараешься, радость моя». Герцог поцеловал ее в макушку. Добавил с улыбкой. «Без «ой», пойдем. Не волнуйся, он непременно вернется. И наверняка притащит тебе какой-нибудь подарок. Это он любит. Пойдем же, у меня для тебя тоже кое-что есть». Горели приятным, неярким, но ровным светом масляные светильники, каким-то чудом зажегшиеся на скругленных стенах башни. Марта вдруг в полной красе разглядела уходящую вниз лестницу и запоздала, напугалась. И впрямь, спускаться одной в темноте — просто страх какой. Да она совсем пустоголовая, если не подумала об этом сразу. Ох, как прав Жильберт. Герцог бережно поддерживал ее под локоть. И в этот момент больше всего на свете ему хотелось бы знать, что ведет он не одну Марту, а уже с поселившимся в ней крошечным живым существом, их будущим сыном или дочерью. «Только не надо терять голову», — вдруг отстраненно подумал он. «Ты выговариваешь этой девочке за неосторожность, а сам в последнее время поплыл, расслабился от любви, потерял бдительность. Ни Доротея, ни Винсент, ни Максимилиан. Ты сам должен был подумать, как воспримет появление Марты на балу высшее общество. Вернее, отдельные его представители. Ты мужчина, Жильберт. Ты ее защитник. Любви и воркованию место в опочивальне. А за ее пределами не забывайся». Но пока что спальня манила. Подогревалась в плетеной бутыли рядом с камином вино с медом и пряностями. Дымилась, исходя паром и ароматами яблок, ванна за полуоткрытой дверью. Приготовленные и согреты пушистые махровые простыни, завернув в которые можно было донести любимую из купели прямо в постель, не озабочиваясь ненужными переодеваниями, и ждал подарок. На туалетном столике поблескивал тусклым золотом старинный медальон на крупной цепочке. Ему было лет 300, не меньше. А вот портрет, коим можно было любоваться, нажав на кнопочку потайного механизма, был гораздо моложе. Наряд на девушке с чудесными золотыми локонами могла бы носить бабушка Жильберта Дестре. Но только не было у нее таких прелестных золотых волос, таких чудных карих глаз, такой молочно-белой кожи. В роду герцога все были смуглые черноволосы. И чуждым, даже инородным предметом могла бы показаться в спальне хозяина Гайярда эта миниатюра. Если бы несколько недель тому назад не появилась тут прекрасная золотовласка, с которой словно и писан был сей портрет.